Глава 25. Каждый день, рассказывала тетя Соня, утром, еще до того, как начинается жара, в 6 часов, а то и поранее, я спускаюсь, чтобы выбросить мусор. Прежде чем подняться к себе, я должна чуток передохнуть, посидеть несколько минут у ограды рядом с мусорными баками, потому что из-за этих лестниц я начинаю задыхаться. Иногда я встречаю там женщину, недавнюю репатриантку из России. Ее зовут Варя. Каждое утро она метет тротуар у нас на улице Вайзель. В России она была очень большой начальницей. Здесь подметает улицы. Иврит она почти не знает. Иногда мы обе задерживаемся на пару минут у мусорных баков и разговариваем по-русски. Почему она работает подметальщицей? Чтобы поддержать двух дочек, которые учатся в университете. Одна будущий химик, а другая стоматолог. Мужа нет. Родственников в Израиле тоже нет. На еде экономят, на одежде экономят. Все трое живут в одной комнате. Деньги в основном тратят на учебу и книги. Так всегда было в еврейских семьях. Мы верим, что образование — это опора, фундамент будущего. Единственная вещь, которую никто не сможет отобрать у твоих детей, даже если, не приведи Господь, случится еще одна война, еще одна революция, еще одна эпидемия, еще новые напасти. Диплом всегда можно взять с собой, спрятать, если придется снова бежать туда, где евреям еще позволяют жить. Люди других национальностей, случалось, говорили, диплом — это религия евреев. Ни богатство, ни золото, диплом. Но за этой верой в образование кроется еще одна вещь, более сложная, более глубинная. Дело в том, что в те времена нас, девочек, даже таких, как мы, вполне современных, учившихся в гимназии, а затем в университете, даже нас воспитывали в убеждении, что женщине, конечно, позволено быть образованной, принимать участие в общественной жизни, но только до рождения детей. Твоя жизнь принадлежит тебе только на короткое время, от момента ухода из родительского дома и до первой беременности. С этого мгновения, с первой беременности, вся наша жизнь должна вращаться только вокруг детей. Ради детей можно даже подметать улицы, ибо ребенок твой, он цыпленок, а кто ты? Ты всего лишь яичный желток, который цыпленок поглощает, чтобы расти и набираться сил. Но вот твой ребенок вырос, однако и тогда ты не станешь прежней собой, потому что из мамы превратишься в бабушку. Верно, и в те годы было немало женщин, делавших карьеру, включившихся в общественную жизнь. Но за их спинами шептались: «Погляди только на эту эгоистку», сидит себе на заседании, а ее несчастные дети растут, как сорная трава. Теперь-то времена иные, теперь женщине, кажется, позволяется жить собственной жизнью. Или это так только кажется? Быть может, и нынешняя женщина все так же плачет по ночам в подушку после того, как муж ее уснул, потому что чувствует себя стоящей перед жестким выбором. Либо то, либо это. Я не стану судить. Это уже не мой мир. Не могу я сравнивать тогдашние слезы и слезы нынешние. Иногда я вижу по телевизору, а иногда даже с балкона своего, как молодые пары после работы все делают вместе. Стирают, развешивают белье, пеленают, готовят еду. Однажды я даже слышала в бакалейной лавке, как молодой парень сказал, что завтра они с женой идут, как он выразился, сделать анализ плаценты. У меня от этих его слов комок в горле встал. Быть может, мир все-таки понемногу меняется? Зло, без сомнения, не сдало своей позиции ни в политике, ни в противостоянии религий, народов и социальных классов, но, быть может, оно чуток отступило во взаимоотношениях двоих, в молодых семьях? Или я лишь тешу себя иллюзиями? Возможно, все это кажимость, а мир ведет себя, как и встарь, Кошка выкармливает котят, а кот облизывается и стремглав летит во двор в поисках новых удовольствий. Ты помнишь, что сказано в книге притчей Соломоновых? Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение матери его. Если сын получился мудрым, отцу достаются все призовые. Но если сын, не приведи Господь, вышел неудачным, глупым, если у него дефект, увечья, а то и вовсе он оказался преступником, ну, это уж, конечно, вина матери. И все страдания лягут на ее плечи. Однажды мама твоя сказала мне: «Соня, ты должна знать, что есть всего лишь одно слово — нет». Ох, снова у меня комок в горле. Поговорим об этом в другой раз. Побеседуем о чем-нибудь другом. Порой я не совсем уверена, что помню точно. Эта княгиня, Любовь Никитишна, что жила у нас за занавеской с двумя своими девочками, Тасей и Ниной, спала с ними в большой старинной кровати. Я уже и не уверена, была ли она на самом деле матерью девочек, или она была их гувернанткой. Рождены ли они были от двух отцов? Ведь Тася была Анастасией Сергеевной, а Нина — Антониной Болеславовной. Как-то там все туманно. Говорили об этом неохотно. Я помню, что девочки называли княгиню «мама» или «мамам». Но, может быть, это было от того, что они не помнили свою настоящую мать. Не могу сказать тебе ничего определенного, поскольку и тогда-то все было шито-крыто. Два поколения назад в жизни очень многое было шито-крыто. Или три поколения назад. Сегодня, возможно, такого поменьше. Или просто прежние шито-крыто заменились на новые. Хорошо это или плохо, я не знаю. Новые времена и новых людей я не вправе судить, потому что мне, как и всем девушкам моего поколения, промыли мозги. И все-таки иногда мне кажется, что отношения между ним и ею, ты понимаешь, что я имею в виду, так вот, мне кажется, что в наши дни эти отношения стали более простыми. В те дни, когда я была девушкой из приличной семьи, во взглядах на это было столько всего непонятного, столько ям и подводных камней. Коснуться этого было все равно, что спуститься босиком в погреб, кишащий скорпионами. Все тогда скрывали. Однако без конца сплетничали, завидовали и злобствовали. Беспрерывно говорили о деньгах, о болезнях, об успехе, сравнивали всех со всеми. Темы эти перемалывали без конца. А еще о характере. Мол, у этой такой характер, а у той сякой. А идеи? Сколько тогда спорили об идеях? Сегодня даже представить себе что-то подобное невозможно. Спорили об иудаизме, о сионизме, о коммунизме, об анархизме и нигилизме, об Америке, о Ленине, о женском вопросе, об эмансипации. И твоя тетя Хая была самой решительной из нас в спорах про эмансипацию. Понятно, что ее решительность спорами и ограничивалась. Фаня тоже была отчасти суфражисткой, но у нее имелись и сомнения. А я была малышкой-глупышкой. Мне только и говорили: «Соня, помолчи, Соня, не мешай, подожди, вырастешь и поймешь». Ну, я закрывала рот и слушала. Молодежь в те времена повально увлекалась свободой. Свобода такая и свобода сякая. Вот только в отношениях ее и его никакой свободы не было. Только скорпионы в темном погребе. Не проходило и недели, чтобы не пронесся жуткий слух о маленькой девочке, с которой случилось то, что случается с неосторожными маленькими девочками. Или о почтенной даме, которая влюбилась и сошла с ума. Или о соблазненной служанке, или о кухарке, сбежавшей с хозяйским сыном и вернувшейся с младенцем в Подоле. Или о замужней учительнице, образованной даме, которая вдруг влюбилась, кинула ему под ноги все и теперь обсмеяна и изгнана всеми. Для нас, юных девушек, скромность была и клеткой, и единственной оградой, отделявшей от пропасти. Скромность эта давила, как 30-килограммовый камень. Даже ночью скромность бодрствовала, стояла у кровати и надзирала за нашими снами. Вот это можно видеть девушке во сне, а вот это — ни-ни. А уж если приснилось непотребство, то поутру девушке положено от стыда сгорать, пусть о ее сне и не знает ни одна живая душа. Тьма, которая окутывала тогда все эти отношения, позволяла мужчинам использовать женщину во зло. С другой стороны, то, что сегодня все стало проще, точно ли это хорошо? Поражаюсь я сама себе. Как это я вообще говорю с тобой на такую тему? В юности иногда случалось, что мы перешептывались друг с дружкой, но с парнем. Никогда за всю мою жизнь я не разговаривала обо всех этих вещах ни с одним мужчиной. Даже с Бумой, с которым мы, не сглазить бы женаты, уже почти 60 лет. Как вообще возникла эта тема? Вроде говорила я о Любови Никитишне и ее дочерях. Если ты однажды поедешь в Ровно, то сможешь устроить настоящее приключение, стать сыщиком и разогнать туман над этой тайной. Выяснить, была ли это графиня или княгиня матерью девочек или нет, и вправду ли была она княгиней или графиней. А возможно, Лебедевский был отцом Таси и Нины, как, по всей видимости, был отцом бедной Доры. Однако, если подумать, то все имевшиеся документы наверняка уже сгорели 10 раз. Когда пришли поляки, когда пришла Красная Армия, во время оккупации, когда немцы расстреляли всех нас во рвах и засыпали песком. Потом снова пришел Сталин с НКВД. Ровно много раз переходил из рук в руки, словно маленький котенок, над которым издеваются хулиганы, перебрасывая его друг другу. Россия, Польша, Германия, Россия. А теперь город вообще принадлежит не Польше и не России, а Украине или Белоруссии. А может, какой-то местной шайки-лейки. Я даже не знаю, кому он сейчас принадлежит. Да и не очень хочу знать. Ведь того города, что был, уже нет. А тот, что есть сейчас, тоже со временем канет в небытие. Весь наш мир неизвестно, сколько протянет. Говорят, что наступит день, когда солнце погаснет, и все вернется во тьму. Так ради чего же люди режут друг друга на протяжении всей истории? Почему это так важно, какая власть будет в Кашмире или в пещере праотцев в Хевроне? Вместо яблока с древа жизни или с древа познания мы, похоже, и в самом деле получили от змея ядовитое яблоко с древа зла и съели его с превеликим аппетитом. Так закончился рай, и начался этот ад. Эта княгиня или графиня, Любовь Никитишна, приходилась то ли матерью двум девочкам, то ли была их гувернанткой, и то ли она была родственницей городскому главе Лебедевскому, то ли он был ее должником, и то ли она и польский отставной полковник пан Закашевский были просто партнерами по карточной игре, а то ли их связывали совсем иные отношения, сплошные или-или. Так мало знаем мы даже о том, кто живет с тобой под одной крышей. Думаем, что знаем много, а выясняется, что не знаем ровным счетом ничего. Мама твоя, например... Нет, прости, я еще не в состоянии говорить впрямую о ней. Только вокруг да около. Иначе рана снова начнет кровоточить. Нет, не буду говорить о Фане. Только о том, что вокруг нее. Знаешь, ходила у нас такая поговорка... Когда по-настоящему кого-то любят, то любят даже его носовой платок. Вот взгляни на это, пожалуйста. У меня тут кое-какие вещицы. Ты можешь даже потрогать их и понять, что мои рассказы — это не просто байки. Вот взгляни на это. Нет, это не скатерть, это наволочка. Наволочка с вышивкой. Когда-то девушек из хороших семей учили вышивать. И княгиня, или графиня, Любовь Никитишна — вышила это мне в подарок. Мне она сказала, что это силуэт кардинала Ришелье. Кто он такой, этот кардинал Ришелье, я уже и не помню. А может, никогда и не знала. Я ведь не образованная, не то что Хая и Фаня. Они закончили гимназию, потом университет в Праге. Я же была попроще. Про меня говорили: «Сонечка, она такая симпатичная, но немного простушка». Меня отправили в польский военный госпиталь, чтобы я получила там диплом медицинской сестры. Но знаешь, я прекрасно помню, перед тем, как я покинула наш дом, Княгиня подарила мне эту самую наволочку и сказала, что на ней вышит кардинал Ришелье. Может, ты знаешь, что за кардинал Ришелье? Ай, ладно, не имеет значения. Расскажешь в следующий раз, а то и вообще не расскажешь. В моем возрасте уже можно завершить жизнь, не ведая, что за кардинал Ришелье. Этих кардиналов пруд пруди, и все они ненавидели наш народ. В глубине души я немного анархистка, как папа. Мама твоя тоже была анархисткой в душе. Конечно, в среде клаузнеров она этого не могла показывать, ее и без того считали слегка странной, хотя вели себя по отношению к ней с неизменной вежливостью. Да у клаузнеров вежливость вообще всегда была на первом месте. Твой другой дедушка, дедушка Александр, если я не успевала отдернуть руку, тут же целовал ее. Помнишь, была такая сказка о коте в сапогах? Твоя мама была среди клаузнеров, словно плененная птица в клетке, висящей в гостиной, семейство котов в сапогах. Я немного анархистка по очень простой причине. Потому что не вышло пока ничего хорошего из действий всяких там кардиналов Ришелье. Только Янушка-дурачок, ты ведь еще не забыл этого деревенского дурачка из сказки Ксенечки, нашей служанки, того, что пожалел народ и не пожалел своей единственной краюхи хлеба, заткнул ею дыру в масте. И за это его потом сделали царем. Только кто-нибудь вроде него иногда жалеет и нас. Все остальные цари и вельможи никого не жалеют. А по правде говоря, и мы сами не очень-то жалеем других. Ведь не очень-то пожалели маленькую арабскую девочку, умершую у блокпоста на дороге в Вифлеем. Видимо, стоял на блокпосту эдакий кардинал Ришелье без сердца. Еврейский солдат, но кардинал Ришелье. И хотел только одного — поскорее все закончить и пойти домой. Вот так и умерла девочка, чьи глаза должны теперь сверлить наши души, не давать нам спать по ночам. Пусть я и не видела ее глаз, потому что в газетах печатают фото только наших погибших, а их погибших — никогда. Ты думаешь, что простой народ — такой уж подарок? Вовсе нет. Простой народ так же глуп и жесток, как и его цари. Ведь в этом истинная мораль сказки Андерсона о новом платье короля. Простой народ глуп, точно так же, как и король с министрами. А вот Янушке-дурачку было безразлично. Пусть смеются над ним столько, сколько хотят. Важным для него было другое, чтобы все остались в живых. Он был милосерден, а в милосердии нуждаются все. Даже кардинал Ришелье, даже папа Римский. Ты тоже наверняка видел по телевизору, насколько папа больной и слабый. Но его, когда он приехал к нам с визитом, безо всякого милосердия вынудили бесконечно стоять на солнце. И это при его-то больных ногах. Не пожалели старого и очень больного человека. Даже по телевизору видно было, как тяжко ему. Но он крепится и стоит неподвижно на церемонии в мемориале Яд Вашем. Целых полчаса стоит, в дикую жару, только бы не обидеть нас. Мне тяжело было видеть это. И жалко его. Нина была лучшей подругой Фани. Они были ровесницы. А я подружилась с младшей, Стасей. Много лет они жили у нас со своей маман, княгиней. Но кто знает, приходилась ли она им мамой. Они были очень бедные, и мне кажется, что за комнату свою они нам ничего не платили. Но им разрешалось входить в дом не через черный, а через главный парадный вход. Они были такими бедными, что княгиня ночами корпела при свете керосиновой лампы, шила юбочки из гофрированной бумаги для богатых девочек, обучающихся балету. Это была такая специальная сжатая бумага, поверх которой она наклеивала потом блестящие золотые звездочки. Но в один прекрасный день Любовь Никитишна оставила своих двух девочек и уехала в страну Тунис на розыске какой-то пропавшей родственницы по имени Елизавета Францевна. А теперь посмотри и убедись сам, как память потешается надо мной. Куда я положила свои часы минуту назад? Этого мне никак не вспомнить. Но как звали какую-то Елизавету Францевну, которую я ни разу в жизни не встречала, и на поиски которой почти 80 лет тому назад княгиня Любовь Никитишна отправилась в страну Тунис, это я как раз помню приотчетливо. Может, и часы мои сгинули в стране Тунис. В столовой у нас висела картина в позолоченной раме какого-то очень дорогого художника. Помню, что на картине изображен был то ли очень красивый юноша со светлыми кудрями, то ли девушка, не разобрать. Лица я уже не помню, но зато хорошо помню, во что он был одет. Вышитая рубашка с пышными такими рукавами, большая желтая шляпа висит на шнурке на плече. Видимо, это все же была девушка. Да-да, виднеются нижние юбки одна из-под другой. Сначала желтая юбка и желтый яркий-прияркий, как у Ван Гога. Под ней белая кружевная, а самая нижняя, третья юбка, скрывающая ее ноги, была небесно-голубого цвета. Картина вроде бы совершенно невинная, но было в ней что-то такое. Изображение было в натуральную величину. Девочка, похожая на мальчика, стоит посреди поля, вокруг луг, на котором пасутся белые овечки. В небе плывут облака, а вдали темнеет полоска леса. Помнится, однажды Хая сказала, что такая красавица должна сидеть себе во дворце, а не овец на лугу пасти. Я заметила, что третья юбка и небо нарисованы одной и той же краской, будто выкроили нижнюю юбку прямо из небосвода. И вдруг Фаня взорвалась, велела нам немедленно замолчать и не молоть всякую чепуху. Ведь это лживая картина, прикрывающая моральную бездну. Примерно такие слова она сказала, но именно что примерно, потому что ни один человек не может воспроизвести язык твоей матери. Ты, возможно, немного помнишь, как говорила Фаня. Я никак не могу забыть ни эту ее вспышку, ни ее лицо в ту минуту. Было ей тогда, я уже не могу сказать точно, но около 16 лет. Это было совсем на нее не похоже, вот так взрываться. Фаня ведь никогда не повышала голоса. Никогда, даже если ее обижали и причиняли боль. Она просто замыкалась в себе. И вообще с ней всегда надо было догадываться, что она на самом деле чувствует, что ей не нравится. А тут вдруг... Я даже помню, что дело было в пятницу вечером, в канун субботы. Или на исходе какого-то праздника. И вдруг она взрывается, упрекает нас. Ладно уж меня, я всю жизнь была малышкой-глупышкой. Но так кричать на Хаю, на старшую сестру, на Хаю, которую все обожали. Но мама твоя словно взбунтовалась, обливая презрением картину, которая висела в нашей столовой все эти годы. Она презирала ее за то, что картина рисует действительность слишком сладкой, что это сплошная ложь. Разве в жизни пастушки одеты в шелка, а не в рванину? Разве у пастухов лики ангелов, а не иссеченные холодом и голодом лица? Разве их грязные волосы золотятся и вьются, а не кишат в шами? И столь демонстративно не замечать страданий — это почти такое же зло, как и сами страдания. Эта картина превращает жизнь в швейцарскую бонбоньерку. Вероятно, твоя мама возмущалась картиной, потому что художник изобразил все так, будто в мире нет никаких несчастий. Я думаю, именно это ее возмутило. Я думаю, она была несчастной, о чем никто не подозревал. Прости, что плачу. Я так любила сестру, и она очень меня любила, но скорпионы доконали ее. Довольно, я успокоилась уже. Извини. Всякий раз, когда я вспоминаю эту нарядную картину, всякий раз, когда вижу что-то похожее на нее, перед моими глазами немедленно возникают скорпионы, терзающие мою сестру. И я начинаю плакать.